Поздно после полудня Рамсес вернулся к себе во дворец, где выслушал доклады. Когда же все вельможи покинули фараона, явился Тутмос и сказал: «Жрец Амонту хочет тебе выразить свои верноподданнические чувства. Хорошо, проведи его. Он покорнейше просит тебя, государь, чтобы ты принял его в шатре в военном лагере, уверяя, что у дворцовых стен есть уши». «Хотел бы я знать, что ему нужно», — сказал фараон и сообщил придворным, что ночь проведет в лагере. Перед закатом солнца фараон уехал с Тутмосом к своим верным полкам и нашел там в лагере царский шатер, у которого по приказу Тутмоса несли караул азиаты. Вечером явился Самонту в плаще паломника и, почтительно приветствовав его святейшество, прошептал: «Мне кажется, что всю дорогу за мной шел какой-то человек, который остановился неподалеку от твоего божественного шатра. Может быть, он подослан жрецами?» По приказу фараона Тутмос выбежал и действительно нашел постороннего офицера. «Кто ты такой?» — спросил он. «Я Эннана, сотник полка Исиды, несчастный Эннана. Ты не помнишь меня? Больше года назад на маневрах в Пибаилосе я заметил священных скарабеев». «Ах, это ты?» — удивился Тутмос. «Но ведь твой полк стоит не в Абидосе». «Уста твои — источник истины. Мы стоим в жалком захолустье под Меной, где жрецы заставили нас чинить канал, словно каких-нибудь мужиков или евреев. Как же ты попал сюда?» «Я выпросил у начальства отпуск на несколько дней», — ответила Нана, «и как олень, мучимый жаждой, прибежал к источнику». «Что тебе нужно?» «Я хочу просить у государя защиты против бритоголовых. Они не дают мне повышения за то, что я сочувствую страданиям солдат». Озабоченный Тутмос вернулся в шатер и повторил фараону свой разговор с Энаной. «Энана?» — повторил фараон. «Да-да, помню. Он наделал нам хлопот своими скарабеями. Хотя, правда, и получил, по милости Херихора, 50 палок. Так ты говоришь, он жалуется на жрецов? Давай-ка его сюда». Фараон велел Самонту удалиться в соседнее отделение шатра, а любимца своего послал за Энаной. Неудачливый офицер тут же явился, пал ниц, а потом, стоя на коленях и все время вздыхая, сказал: «Я ежедневно молюсь Ра-Гормахису при его восхождении и закате, и Амону, и Ра, и Птаху, и другим богам и богиням, чтобы ты здравствовал, владыка Египта, чтобы ты жил, чтобы ты преуспевал, а я, чтобы мог видеть хотя бы следы твоих ступней». «Что ему нужно?» — спросил фараон Тутмоса, впервые придерживаясь этикета. «Его святейшество спрашивает, что тебе нужно», — сказал Тутмос. Лицемерный Энана, не вставая с колен, повернулся к любимцу фараона. «Ты, ухо и око повелителя», — начал он, — «который дарует нам радость и жизнь, и я отвечу тебе, как на суде Осириса. Я служу в жреческом полку божественной Исиды 10 лет. 6 лет я воевал на восточных границах. Мои ровесники стали уже полковниками, а я все еще только сотник. И все время меня бьют по приказу богобоязненных жрецов. А за что меня так обижают? Днем только и думаю о книгах, а по ночам читаю, ибо глупец, оставляющий книги с такой быстротой, с какой убегает газель, подобен ослу, получающему побои, подобен глухому, который не слышит и с которым приходится говорить жестами. Несмотря на эту любовь к знаниям, я не хвалюсь своей ученостью, а спрашиваю у всех совета, ибо у каждого можно чему-нибудь научиться. Досточтимым же мудрецам оказываю почтение.